«Ты помнишь эти проклятые резиновые сапоги?» — вдруг спросил Мартинес, прервав размышления друга. «Черные», — кивнул Мариус усмешкой. «Бог мой, они снятся мне по ночам. Я так натирал ими ноги». При невысоком росте у Луиса были большие ступни. «Здесь тоже частенько дождь». Марио подлил ему рома и сходил в другую комнату за гитарой. Старой, той самой, которую они привезли из Колумбии. «Тут другой дождь, а там рыжие потоки грязи с гор, и это вонь из джунглей». «Не было бы вони, если бы не сваливали отходы так близко», — заметил Марио тем тоном, от которого Луис подтянулся и напрягся. «Ты что, командир, мы же тогда все убирали. Все равно воняло. Расслабься. Мы сейчас не там. Лучше спой, омбре». Луис знал массу песен, сочиненных партизанами, порой примитивных, но всегда очень чувственных, про любовь, дружбу и тех, богатеньких, власть придержащих, которые угнетают крестьян. Отчасти это была правда. Угнетали. Протесты крестьян в Колумбии начались задолго до возникновения коммунистических идей, только подливших масло в огонь. С колониальных времен такие бунты по поводу социальной несправедливости кончались кровопролитием. Несколько лет назад вызывавшие смех тексты песен теперь тронули Марио, заставив ностальгировать. Содержание было примерно такое. Он любил ее, она его, но война против поработителей разлучила их, однако она тоже взяла в руки автомат, и они сражались вместе за свое счастье. Насколько Санчес помнил, у этой песни существовало два финала. В одном они победили и жили радостно, возделывая собственную землю. В другом их обоих убивали, а их останки поглощали безжалостные джунгли, которым нет дела до любви, страданий и борьбы за справедливость. Мартинес деликатно выбрал первый вариант. Затем вдруг начал петь что-то знакомое. «Мы жили в пустоте и мраке, не ведая того, а ветер приносил нам ароматы альпийских трав. Мы ждали лета, но только запах полевых цветов напоминал о лете». «Откуда ты знаешь эту песню?» — прервал его Санчес. «Ты же сам пел ее как-то. Мне понравилось, я запомнил». «Не пой ее больше. Это личное». «Ты сам сочинил?» — догадался Луис. Его усы задвигались от любопытства, но развивать тему он не стал. «Сейчас бы гармошку! Помнишь, у Пачи была?» Мартинес стал играть и петь еще одну знакомую песню, шуточную, о кориде. Пел он высоким голосом. Если не видеть его усатого лица, можно было подумать, что в комнате женщина. Такое пение характерно для латиноамериканцев. Марио подпевал более низким, хриплым голосом, доставшимся ему в наследство от русского деда. Луис не случайно затянул эту мелодию. Они познакомились на кориде. В тот день отец сильно избил Марио за какую-то провинность, и Санчес-младший убежал из дома. Пошел на бычью арену Санта-Мария. Он часто ходил сюда, испытывая болезненное любопытство к торжественному и кровавому действу боя с быками. Дул ветер, моросил холодный дождь. В чаше арены красного кирпича зрители кутались в куртки и кофты. Туристы — в только что купленное пончо. Пахло мокрой шерстью, и ветер с альпийских лугов наносил запахи увядавших осенних трав. Бык несколько раз пнул рогами обидчика. Тора унесли, а быка все равно с завидным терпением и упорством нашпиговали пиками и окровавленного, тяжело дышавшего, в конце концов добили. Марио нравилось воображать себя быком. Так его обиды на домашних становились ярче. Но особенное удовольствие доставляла удачная борьба быка с тореадором. Рядом с ним на трибуне оказался плохо одетый парень, который, очевидно, пришел сюда впервые. Как выяснилось позже, Мартинес потратил с трудом заработанные, нечестным путем, разумеется, деньги на кориду. О ней он мечтал с детства, едва узнал, что такое существует. Внезапная обоюдная симпатия привела их в кафе после кориды, где Марио накормил тщедушного и очень голодного паренька. «Ты всегда лопал мои харчи», — заметил Марио благодушно, когда они допели. «Что делать, если тебе не в коня корм?» — философски рассудил Мартинес. «Тощий, длинный, откуда только силища такая? Чего морщишься? Нога? Хочешь, разберусь с теми, кто на тебя напал?» «На меня? Нет, это на Гевара», — машинально ответил Марио, но подумал. «А что, если правда по мою душу? Если бы знать, кто за этим стоит?» «Прикажи, командир! Выясню и накажу», — пьяно пообещал Луис, допивая ром. «Я сам, дружище. Давай-ка спать». Еще перед тем, как начать выпивать, Марио позвонил связному и попросил о встрече. Вернее, звонил он какой-то женщине, которую в глаза не видел, а она передавала Румину. Среди ночи Марио проснулся, обнаружив храпящего Мартинеса рядом на кровати. Не сразу удалось избавиться от наваждения сна. Приснились склизкие противные головастики лягушек в мутной воде. К чему это? Надо у Джиневры спросить. Оружие в цар? Для чего? Кто там и с кем воюет? Тем более Симэнь обеспечивал государственные поставки. Зачем ему попутно контрабанда? Или это для госструктур? В любом случае, такая информация, несомненно, ценная. Вдруг Марио почувствовал себя неуютно. Еще был человек, который слышал о намерении Гевара поехать в порт. Нгия. Санчес сел на кровати и включил ночник. «Зачем ему?» — спросил он себя вслух. «А, что?» — проснулся Мартинес. «Надо ехать», — сказал ему Марио. «Куда? Который час?» — он пригладил встрепанные усы. «Это ведь Нгия кому-то слил информацию о моих перемещениях с клиентом». «Да ну!» — Луис сел и потянулся за рубашкой. Спал он в брюках. «Поехали. Надо бы Мбазе звякнуть с его ребятами. Вдруг Нгия не один?»